Глава 15. Великие последователи Пушкина столько же принимали и воспринимали пушкинские традиции, сколько и уклонялись от них, даже, может быть, и сознательно отклоняли их. Не выяснив, почему так складывался историко-литературный процесс в послепушкинскую пору, нам не удастся выяснить истинные меры ни для Пушкина, ни для его последователей. В статье Гоголя «Несколько слов о Пушкине», которая была задумана и начата им в 23 года, окончена же в 25 лет, особо выделены следующие слагаемые пушкинской поэзии. Ее субстанциональность, в смысле предельного воплощения русских национальных начал, затем энциклопедичность, в смысле охвата и поэтизации всех неисчерпаемых разносторонностей этого мира, в особенности русского, наконец, органичный сплав в ней всех указанных качеств, приведший ее к совершенству, нашедшему выражение в точности, незаменимости, объемности, весомости и красоте слова и слога. Изумительная характеристика, но гения, а не личности Пушкина. Я бы даже сказал пушкинского гения в отрыве от пушкинской личности. Получилось даже, будто пушкинская гениальность не в слиянии с пушкинской личностью, а в преодолении ее. Эта мысль, изначально присущая Гоголю, достигла своего апогея в позднейшей его статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?» Зачем? К чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли он на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других, хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон, и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он был дан миру и что доказал собою? Вопросы, прямо скажем, острые. От ответов Гоголь в сущности уклонился. Дескать, Пушкин и без нас слышал значение свое лучше тех, которые задавали вопросы, и с любовью исполнял его. Кто станет спорить с этим? Однако сам же Гоголь не удовлетворяется таким ответом на вопрос о значении Пушкина, как и пушкинской поэзии. По Гоголю Пушкин остался чужим и чуждым веку своему. Решительно не оказал никакого влияния на свое время и своих современников. Он доказал собою только то, что истинный поэт исполняет свое истинное назначение, поскольку остается непричастным ни к своему времени, ни к своим современникам. А зачем это ему, если он разговаривает с вечностью и принадлежит вечности? Но если так, в поэзии Пушкина не следует искать отражения ни его эпохи, ни его личности. Проблема Пушкина явилась для Гоголя величайшим испытанием. Он был занят ею, можно сказать, на протяжении всего своего литературного пути. Не остается сомнений в его примеривании себя к Пушкину как к художнику. Он верил в значение искусства с силой, едва ли не равной пушкинской. Гоголю принадлежит следующее рассуждение. Родник поэзии есть красота. При виде красоты возбуждается в человеке чувство хвалить ее, песнословить и петь. Хвалить такими словами, чтобы и другой почувствовал красоту им восхваляемого. Поэт только тот, кто более других способен чувствовать красоту творения. Двумя путями передает он другим ощущения. Или от себя самого лично, тогда поэзия его лирическая, или выводит других людей и заставляет их действовать в живых примерах, тогда поэзия его драматическая и повествующая. В гоголевских суждениях о Пушкине совмещаются положения, одно из которых исключает другое, как и исключается другим. Гоголь также хочет доказать непричастность Пушкина как поэта к своему времени и к своей стране, как и то, что Пушкин был величайшим представителем своего века и истиннейшим выразителем души своего народа. Но все-таки чаша весов склоняется в сторону его утверждения о Пушкине –